Глава 27. При взгляде на Калума, который беспомощно смотрел на то место, где только что стояли его родители, меня охватило разочарование. Возможно, мне раньше казалось, что он был прав насчет них. Я протянул ему руку, но он витал в другом измерении и забыл о моем существовании. Когда я сжал его ладонь, он вздрогнул. «Пойдем», — сказала я, осторожно потянув его за собой. Он дал увести себя по коридору, безвольно шел за мной вниз по лестнице, но то и дело оглядывался, даже после того, как скрылась из вида дверь. Я боялась, что он вырвется и сделает вторую попытку, а потом крепче стиснула его пальцы. Мы вышли в холодную ночь. Калум остановился перед зданием. Его куртка распахнулась на ветру, когда он повернулся ко мне лицом. Он был так спокоен и бесстрастен, что мне стало страшно пошевелиться, только бы не сорвался. Но мы стояли у всех на виду в окружении домов, полных любопытных людей, которые уже прильнули к окнам. Двумя этажами выше я видела Дэвида с разинутым ртом, упершегося ладонями в грязное стекло. Я осторожно потянула Калума за руку, и он последовал за мной, когда я перешла на бег. Мы снова устремились по длинной улице мимо броско раскрашенных домов. Я не знала, куда направлялась, но когда мы добежали до супермаркета, Калум свернул с дороги. Он провел рукой по шее сзади и обогнул деревянное здание. Я молча пошла за ним. Коснувшись пальцами стены, он тяжело вздохнул. «Дай мне минуту». Он закрыл глаза, но я все равно кивнула, так и не знала, что делать еще. Мне давно следовало подыскать слова утешения. Я ведь ждала такого исхода. Но почему не подумала? Просто стоять столбом и пялиться на него уже точно было не лучшим способом успокоить. Я обняла его за талию и прижала щекой к плечу. «Сочувствую тебе», — шепнула я. По щекам Калума скатились маленькие слезинки. Он поцеловал меня в лоб, затем кашлянул, отстранился и пристыженно протер глаза, как будто не хотел выдавать своих слез и уничтожал улики. Я подумала, раз у человека есть слезы, значит, есть и чувство стыда. «Значит, идем за Одиной?» — спросил он. Ему явно не хотелось говорить о том, что случилось, и я не могла винить его за это. Когда я сплела наши пальцы, то почувствовала, как сильно дрожит его рука. Я сделала глубокий вдох. Возможно, он так переживал из-за родителей. Или собрался впасть в безумие. Так или иначе, я не показала свой страх и крепче сжала его руку, когда мы вынырнули из переулка и торопливо зашагали по улице. В этом районе крохотные домишки лепились друг к другу впритык, и в конце дороги высился совершенно неуместный здесь многоквартирный комплекс. Все дома тоже были расписаны, одни рисунками, другие словами, дерзкими словами, теми, за которые вроде полагался немедленный арест. «Верните Техас! Техасцы хотят свободы!» Калум покосился на них. «Странные места», — пробормотал он. Он был прав. В осени моего детства я не помнила ничего броского и бунтарского. Что-то изменилось. Рев челнока заставил меня обернуться. Он коснулся земли в конце Гваделупа-стрит, и мы вжались в стену, когда из люка вышло пятеро ребутов. Все они выглядели одинаково в черной одежде и шлемах, но я заметил у одного длинный хвост темных волос. «По-моему, это она», — произнесла я, выглянув из-за угла. Группа разделилась. Темноволосая девушка пошла по первой улице и сразу скрылась из виду. Мы побежали следом, хоронясь за домами от остальных ребутов. Свернув на первую улицу, я увидела Одину, она стояла перед зданием и изучала предписание. Калум привалился к проволочной изгороди, тяжело дыша, держась за живот. «Если там человек, то мне не стоит входить». Я заколебалась, переводя взгляд с него на нее. Наверное, он был прав. «Ладно, никуда не уходи, хорошо? Кричи, если почувствуешь себя странно, и будь готов бежать, когда мы вернемся». Он кивнул и махнул рукой, отпуская меня. Я бесшумно метнулась через лужайку. Одина тем временем постучала в дверь дома. Затем отвела ногу, распахнула ее сильным пинком. Людских криков не последовало. Я прокралась за ней по лестнице. Уперев руки в бока, Одина стояла посреди небольшой гостиной и осматривалась. Похоже, что дом был пуст. Я обхватила ее сзади, и она ахнула. Другой рукой я нащупала камеру, сорвала ее со шлема и отшвырнула к стене. Одина сбросила мою руку с живота и нанесла удар, чуть промахнувшись мимо скулы. Я пыталась поймать ее взгляд, вразумить, но она вновь накинулась на меня, быстро и яростно. Я увернулась и сделала подсечку. Она подпрыгнула над моими ногами и врезала мне в лицо кулаком. Я удивленно моргнула. Неплохо для номера 39. Уклонившись от очередного удара, я перехватила ее руку и завела за спину. Затем подтянула к себе, пока наши лица не оказались совсем рядом. Я не хотела говорить при включенном коммуникаторе и выразительно посмотрела ей в глаза. На ее лице отразилось недоумение. Она оттолкнула меня и вскинула руки, словно желая продолжить поединок. Я подняла свои в знак того, что сдаюсь, указала пальцем на свой штрих-код. Она нерешительно шагнула вперед и сдвинула шлем, открыв длинные каштановые волосы. Затем посмотрела на меня расширившимися золотисто-карими глазами, полными подозрений и любопытства. Я полезла в карман, она вцепилась мне в запястье. Я раздраженно зыркнула на нее, стряхнула ее руку и вынула записку Лэба. Протянула ей, и она хмуро уставилась на нее. Потом выхватила листок из моих пальцев. С непроницаемым лицом Адина быстро пробежала глазами текст. Когда она снова посмотрела на меня, я потянулась к ее коммуникатору. Она не противилась, и я стиснула прибор в кулаке. «Хочешь пойти со мной?» – прошептала я. «В ту самую резервацию?» – спросила она, заглянув в записку. «Да». Я быстро обернулась к дверному проему. Каллум так и стоял возле изгороди, запрокинув лицо. Несколько секунд она молчала, сжав губы и задумчиво сдвинув брови. Когда взглянула на меня снова, я уже не сомневалась, что услышу отказ. Неделями раньше, до встречи с Каллумом, я и сама бы сказала бы «нет». Адина чуть заметно кивнула. «Да?» – уточнила я. «Да», – подтвердила она, аккуратно сложила записку и сунула в карман. Я раздавила коммуникатор и бросила на пол обломки. Извлекла пеленгатор и принялась водить им вдоль ее тела, пока не зажглась лампочка. Маячок оказался над левой ключицей. «Твой маячок!» – прошептала я, достала нож и сделала надрез чуть ниже шеи. Адина не шелохнулась, когда я вытащила устройство и аккуратно положила на пол. «Меня зовут Рен», – представилась я. «Адди», – сказала она, – «ты знаешь моего отца?» «Да, но нам надо бежать. Они...» Сдавленный полный ужаса крик врезал в тишину ночи. Я резко обернулась, отыскивая глазами Каллума. Он исчез. Я вылетела за дверь, слыша за спиной шаги Адди, быстро сбежала по ступеням и выскочила на газон. Калитка в соседней изгороди была открыта. Дверь в дом выломана. Я опрометью пересекла двор и перепрыгнула через ее остатки. В кухне царил полный разгром. Стулья расшвырены, стол перевернут. «Каллум!» — крикнула я. Из дальней комнаты донесся рык. Я кинулась в коридор и замерла на пороге спальни. Человек был распростерт на полу, рука Каллума сомкнулась на его горле. Застывшие глаза мужчины смотрели мимо меня. Он был мертв. Каллум ослабил хватку, разинул рот и приготовился вырвать здоровенный шмат из шеи. Я бросилась через комнату и оттолкнула Каллума до того, как он впился в свою жертву. Мы грохнулись на пол, и зубы Каллума царапнули по моему плечу, а сам он утробно рычал и молотил руками. Я прижала их к полу и навалилась сверху. «Каллум!» – процедила я с силой, припечатав его руки, когда он пытался вырваться. Я смотрела то на него, то на мертвеца. Нельзя, чтобы он увидел. Если вытащи из комнаты, то можно и вовсе ничего не говорить. Мне зачем ему знать? «Берись за ноги!» – велела я Ади, хватая Каллума под мышки. Она повиновалась и резко свела ноги Каллума, как тот вздумал ее пнуть. Мы дружно подняли его. «Он-то 60-й?» – спросила она. «Да, 22». «Она сбежала! 39 сбежала!» Крик, раздавшийся из соседней двери, заставил нас вскинуть головы. «Придется спешить!» Держа Каллума за ноги, Ади быстро попятилась назад в комнату, направляясь к выходу в задней части дома. Она ежесекундно озиралась, чтобы видеть дорогу. Дверь с улицы распахнулась, когда мы выскочили во двор. Я стал отчаянно озираться в поисках укромного места. С Каллумом на руках от погони нам было не уйти. Двор дома был обнесен каким-то гнильем, и я припустила вперед по траве. Каллум покачивался на весу и больше не сопротивлялся. Только хлопал глазами и тряс головой, словно старался прочистить сознание. Ади отперла канитку, мы выскочили в переулок. Крик и топот звучали совсем близко, я впилась пальцами в плечи Каллума, и мы побежали. Нельзя было зайти так далеко и угодить в плен. Когда мы приблизились к разбитой дороге с ветхими домами и несколькими лавками, Ади резко свернула, и я не стала спорить, поскольку она знала город лучше, а умение оставалось светлых идей. Крики стали громче, едва она пересекла двор, обогнула дом. В окне мерцал тусклый свет, и я постаралась бежать как можно тише. Мы устремились в крохотный сарайчик, где едва могли поместиться втроем. Ади выпустила ноги Каллума, и те, поволочившись в пыли, пока не пошли. Он осторожно высвободился из моего захвата. Ади распахнула дверь. Мы вбежали внутрь. Я налетела на грабли, споткнулась об ящик с инструментами, но потом все же отыскала свободное место у стены. Каллум устроился рядом, на полу. Я уже хотела сказать ему, чтобы не рассиживался и приготовился бежать, однако он был настолько сломлен, что у меня не нашлось слов. Ади попробовала запереть дверь, но, похоже, испортила замок, поэтому бросила это дело и придерживала его за ручку, вслушиваясь в происходящее наружу. Невдалеке орали, и я положила руку на пистолет. «Это Адина? Что случилось?» – прошептал Каллум, повернувшись ко мне. Глаза у него были круглые и тревожные, будто он что-то заподозрил. «Да ты вырубился на минутку», – шепнула я, когда голоса начали отдаляться. «И да, я Адди», – подхватила Адина. Каллум посмотрел на нее, но она продолжала сосредоточенно вслушиваться в звуки погони. Тогда он обернулся ко мне, и мне пришлось опустить взгляд, чтобы он не заметил страха. «Рен», — произнес он спокойно и твердо, — «что там произошло?» «Нужно было сочинить какую-нибудь ложь, придумать байку, чтобы заполнить пробелы. Может, сказать ему, что на него напали, и я вовремя подоспела?» Меня замутило от этого вранья. «Он примется благодарить, и меня вырвет». Я все медлила с ответом, а он смотрел на меня так, как словно уже знал. «Случилось нечто ужасное». Чувствуя, как все тело сотрясает противная дрожь, я скрестила на груди руки и прошептала: «Прости, нельзя было тебя оставлять». «Я кого-нибудь ранил?» Я кивнула. Горло опять горело, я пыталась глотнуть. Не помогало. «Я кого-то убил?» «Да», — выдавила я. Он молчал, и я, наконец, решилась поднять глаза. Скованный ужасом, он словно застыл. «Ты не виноват», — сказала Адя. «Я видела, что творят эти уколы. Сама там была и...» Каллум предупреждающе вскинул руки. Она закрыла рот и пожала плечами, выразительно посмотрев на меня. Сказать ей больше было нечего. Как и мне. Шаги снаружи стихли, и я сползла по стене, опустившись рядом с Каллумом. Его глаза были закрыты, руки сцеплены на затылке. «Прости», — прожептала я, — «это моя вина. Я обещала, что ты никому не причинишь вреда». И не сдержала слова. «Что значит еще один труп при моем послужном списке? Мне хотелось сказать ему об этом, напомнить, что я убивала больше людей, чем довелось бы ему когда-либо». Но такие сомнительные доводы вряд ли бы утешили его. Каллум встряхнул головой, опустил руки и посмотрел мне в глаза. Я ожидал увидеть скорбь, но его взгляд был жестоким и злым. Решив, что он начнет кричать на меня, я уже внутренне собралась, но он лишь сжал мою руку. «Это не твоя вина», — твердо сказал он. «Виноват корпорация». Адди пробормотала что-то похожее на согласие. Я вскинула голову, сообразив, что она могла оказаться в той же ситуации. «А ты себя хорошо чувствуешь?» – спросила я. «Тебе делали уколы?» «Делали. Правда, пока все нормально. Я сейчас между курсами». «То есть?» – не понял Каллум. «Они делают много курсов», – объяснила Адди. «У тебя, видно, первый». «Пожалуй. Я пробыл там всего несколько недель». «Ну, тогда наверняка первый. Сначала тебя накрывают, потом тебе что-то дают, это снова нормальный. Какое-то лекарство или типа противоядие. А дальше начинают заново». В огромных глазах Каллума загорелась надежда. Я тоже слушала, затаив дыхание. «Я точно не знаю», — быстро добавила Адди. «Но друзья сказали, что на прошлой неделе мне сорвало чердак, а сейчас все в порядке. Вовремя, кстати, и на том спасибо». «Твой отец мог это знать», — сказала я. «Возможно, именно поэтому он так торопился раздобыть для нас пеленгатор». Я сжала кулак, и ногти впились в ладонь. Лэп не позаботился проверить состояние Каллума. «Если есть противоядие, то она может быть и у повстанцев», — с надеждой предложил Каллум. «А если нет, они его достанут». Я посмотрел на него с сомнением. Мне еле удалось уговорить Лэба помочь нам, и только в обмен на ответную помощь. «Я не могу оставаться таким», — заявил Каллум, не обращая внимания на мои опасения. «Ведь будет только хуже?» — обратился он к Адди. «Вероятно», — тихо ответила она. «Тем, кого просто кололи без перерывов, им лучше не стало». В горле вдруг образовался комок, и мне пришлось несколько раз глотнуть, чтобы вернуть дар речи. «Мы должны хотя бы попросить повстанцев», — сказал Каллум. «Попросим», — кивнула я. «А если откажут, да будем сами». «Серьезно?» — вскинула брови Адди. «Ты знаешь, как проникнуть в КРВЧ?» «Да». Она сжала губы и шагнула ко мне. «Только что выкрала меня, теперь хочешь?» Какой-то звук заставил нас оглянуться. Дверь сарая распахнулась. На пороге стоял офицер КРВЧ. И направлял на нас пистолет.